Фрэнсис Эшкрафт. «Искра жизни». Электричество в теле человека. Введение. О теле электрическом я пою. Так звездочет вдруг видит изумлен, в кругу светил нежданный метеор. Вот так Кортес догадкой потрясен вперял в безмерность океана взор, когда, преодолев Дарьенский склон, необозримый встретил он простор. Джон Китс. Сонет, написанный после прочтения чапмановского Гомера. Когда Джеймсу было всего несколько месяцев от роду, у него неожиданно обнаружился диабет, причем в такой форме, что потребовалась госпитализация. Перед ним маячила перспектива колоть инсулин на протяжении всей жизни. К тому же в процессе лечения выяснилось, что он развивается медленнее других детей. К 5 годам Джеймс только начал ходить. У него были проблемы с речью и случались приступы детских капризов, характерные для 2-летнего возраста. Жизнь обеспокоенных его судьбой родителей была не сладкой. Как оказалось, Джеймс страдал очень редкой формой диабета, вызванной генетическим дефектом, мутацией, в белке, известном как АТФ, зависимый калиевый канал, который играет важную роль в секреции инсулина и функционировании мозга. Чаще всего мутации АТФ-зависимых калиевых каналов вызывают только диабет, однако примерно в 20% случаев, как и в случае с Джеймсом, они влекут за собой целый букет неврологических расстройств, включая задержку развития, гиперактивность, поведенческие расстройства и мышечную дисфункцию. Все связано с тем, что АТФ-зависимые калиевые каналы влияют на электрическую активность клеток, вырабатывающих инсулин, а также клеток мышечной ткани и мозга. Наши с Джеймсом истории переплелись, поскольку именно изучение АТФ-зависимых калиевых каналов – дело моей жизни, позволило ему отказаться от ежедневных инъекций инсулина и перейти на прием нескольких таблеток. Диабет возникает тогда, когда бета-клетки поджелудочной железы не удовлетворяют потребности организма в инсулине, и уровень сахара в крови повышается. Еще в 1984 году я обнаружила в мембране, окружающей бета-клетку, АТФ-зависимые калиевые каналы, которые регулируют электрическую активность клетки и таким образом выделение инсулина. Каналы функционируют как крошечные молекулярные поры, открывающиеся и закрывающиеся в ответ на изменение содержания сахара в крови. Когда поры закрыты, секреция инсулина стимулируется, а когда открыты, ингибируется. Я очень ясно помню тот день, когда произошло открытие. Как это часто бывает, озарение пришло поздно вечером. У меня были предположения, что введение глюкозы в раствор для культивирования бета-клеток должно привести к закрытию каналов. Однако, когда так и произошло, я решила, что это техническая ошибка. Уверенность была настолько сильной, что я чуть не прекратила эксперимент. Все же, чтобы лишний раз убедиться в своей неправоте, мне захотелось посмотреть на эффект удаления сахара. Я рассудила, если глюкоза действительно регулирует активность каналов, то ее удаление должно привести к их открытию. Ну а в случае простой технической ошибки они так и останутся закрытыми. Через несколько томительных минут ожидания каналы открылись. Я была на 7-м небе. Я танцевала на улице, прыгала от радости, а звезды рассыпались вокруг меня разноцветными огнями. Воспоминания об этом моменте до сих пор будоражит кровь и заставляет улыбаться. Ничто, ничто на свете не может сравниться с радостью открытия, с осознанием того, что ты первый на планете, кто увидел нечто новое и понял, что оно означает. Такое нечасто выпадает на долю ученого. Возможно, раз в жизни. И обычно требует многих лет упорного труда. Но восхитительное чувство открытия воистину волшебно. Это событие переворачивает жизнь и держит тебя в седле даже в трудные времена. Оно превращает науку в захватывающее приключение. Тем вечером я чувствовала себя подобно отважному Кортесу, который безмолвно стоял на горном пике в провинции Дарьен, но видела не Тихий океан вдали, а перспективы, нарисованные воображением. Я совершенно ясно видела, куда мне надо двигаться, какие эксперименты нужно провести и что должно получиться. Наутро, как водится, уверенность испарилась, и чудесный результат стал казаться простой ошибкой. Найти истину можно было только одним путем — снова, снова и снова повторять эксперимент, иными словами, вернуться к повседневной рутине научных исследований, очень далекой от восторга открытия. Даже в те далекие годы все понимали, если каналы не будут закрываться при повышении уровня глюкозы в крови, то результатом станет прекращение секреции инсулина и диабет. Чтобы доказать это, нам нужно было найти изменения в структуре ДНК, которая отвечает за синтез АТФ-зависимого калиевого канала у людей, больных диабетом. Для идентификации нужной последовательности ДНК потребовались 10 лет и усилия множества людей по всему миру, но когда мы, наконец, попытались определить мутации, то так ничего и не нашли. Мутации все же были обнаружены. Но еще 10 лет спустя. И сделал это мой друг Эндрю Хаттерсли. Эндрю — удивительный человек. Высокий, худощавый, рыжеволосый, с проницательным складом ума и отзывчивым характером. Это и замечательный врач, и блестящий ученый. Он не только догадался, что мутации, за которыми мы охотимся, вероятнее всего встречаются у родившихся с диабетом, а не у тех, кто приобрел его позднее, но и инициировал глобальный поиск таких людей. Когда в 2003 году Эндрю со своей коллегой Анной Глоин идентифицировал первую мутацию, он позвонил мне и предложил работать вместе. Этот звонок я никогда не забуду. В процессе совместной работы мы показали, что мутации АТФ-зависимых калиевых каналов вызывают диабет потому, что держат канал в открытом состоянии, блокируют электрическую активность и секрецию инсулина. Но главное оказалось, что дефектные каналы закрываются под действием препаратов из группы производных сульфанилмочевины, которые эффективно применяются уже более полувека для лечения диабета второго типа, диабет зрелого возраста, и которые, как было известно, закрывают нормальные АТФ-зависимые калиевые каналы. В прошлом пациентам с врожденным диабетом назначали инъекции инсулина, поскольку по симптоматике их заболевание походило на необычно раннюю форму диабета первого типа, ювенильный диабет. При этом заболевании бета-клетки разрушаются самим организмом, и впрыскивание инсулина на протяжении всей жизни просто необходимо. В результате лечение Джеймса и других подобных ему больных начиналось не с лекарств, а сразу с инсулина. Наше исследование говорило о том, что таким больным можно назначать таблетки сульфанилмочевины. Всеобщему восхищению новое средство не только работало, но и действовало намного лучше инсулина. Более 90% страдающих неонатальным сахарным диабетом смогли перейти на новый метод лечения. Редко какому исследователю выпадает счастье увидеть, как результаты его работы становятся клинической практикой, и еще реже удается встретиться с людьми, жизнь которых они изменили. Мне в этом смысле очень повезло. Словами невозможно выразить чувства и переживания, возникающие при встрече с детьми и семьями, которым помогла твоя работа. Ну вот, например, миловидная девочка-подросток говорит: «Благодаря вам я могу носить платье». «Почему?» — не понимаю я. «Теперь», — отвечает она, — «мне не нужен ремень на поясе юбки или брюк, чтобы крепить к нему дозатор инсулина». «Дозатор инсулина, быстро соображаю я, это страшно неудобная штука. С ним не поплаваешь и не поныряешь в удовольствие в теплом море. Каждый раз его приходится снимать, а потом подсоединять. А потом он безнадежно портит фигуру, если надеть что-нибудь обтягивающее». Таблетки устраняют эту проблему и позволяют отказаться от болезненных инъекций. Но у этого метода есть и более серьезные преимущества. По невыясненным пока причинам, мы, конечно, занимаемся этим вопросом, сульфанилмочевина дает намного более устойчивый уровень глюкозы в крови, чем инсулин. Сильные колебания концентрации сахара в крови уходят в прошлое, и гипогликемические приступы становятся значительно более редким явлением, а в некоторых случаях практически исчезают. К тому же понижается средний уровень сахара в крови, а вместе с ним и риск диабетических осложнений, почечная недостаточность, сердечная недостаточность, слепота и ампутация конечностей. Страдающие неонатальным диабетом и их семьи восприняли новый метод лечения как чудо. Однако ничего сверхъестественного в нем не было, только чистая наука. Это понимание того, как ионные каналы регулируют электрическую активность бета-клеток поджелудочной железы и таким образом секрецию инсулина, позволило больным отказаться от инъекций и дозаторов инсулина и перейти на прием таблеток. Лишь более ясное представление о механике электрической активности нервных и мышечных клеток дало возможность найти более действенные методы борьбы с их неврологическими проблемами. Все знают, что электричество приводит в действие машины. Гораздо менее известно, что это же самое можно сказать о нас самих. Ваша способность читать и понимать написанное, видеть и слышать, думать и говорить, шевелить руками и ногами и даже осознавать собственное «я» обусловлено электрическими явлениями, происходящими в нервных клетках мозга и в клетках мышечной ткани конечностей. Электрическая активность в клетках инициируется и регулируется ионными каналами. Эти малоизвестные, но критически важные белковые образования есть в каждой клетке нашего тела и в каждой клетке всех организмов на Земле. Они регулируют наши жизненные процессы с момента зачатия и до последнего вздоха. Ионные каналы являются в подлинном смысле искрой жизни, поскольку от них зависят все без исключения аспекты нашего поведения. Активность ионных каналов лежит в основе всего, от движения хвостика сперматозоида до сексуального влечения, биения сердца, желания съесть еще одну конфетку и ощущения солнечного тепла кожей. Учитывая их вездесущность и функциональную важность, стоит ли удивляться тому, что действие массы медицинских препаратов нацелено на регулирование активности этих крошечных молекулярных механизмов, а нарушение функционирования ионных каналов становится причиной многих болезней человека и животных. Свиньи, которых тремор приводит к гибели, козы, столбенеющие и теряющие равновесие при испуге, люди, страдающие фиброзно-кистозной дегенерацией, эпилепсией, нарушением сердечного ритма и, как и я, мигренью, все они – жертвы дисфункции каналов. В Музее современного искусства в Париже есть необычный памятник ученым и естествоиспытателям, внесшим вклад в открытие электричества. Гигантское панно «Феоэлектричество» высотой 10 метров и длиной 60 метров было написано по заказу Парижской электрической компании для украшения французского павильона на Всемирной выставке 1937 года в Париже. Эта работа принадлежит кисти французского художника, представителя фавизма Рауля Дюфи, который больше известен своими удивительно яркими изображениями кораблей. Для ее завершения художнику с двумя помощниками потребовалось 4 месяца. Фея электричества парит в небесах в левом углу картины над самыми известными творениями человечества, среди которых Эйфелева башня, Биг Бен и собор Святого Петра в Риме. За нею следует почти 110 человек, так или иначе приложивших руку к освоению электричества, от древних греков до наших времен. По мере смены эпох на панно сельские пейзажи уступают место паровозам, доменным печам, прочим прелестям промышленной революции и, наконец, гигантским мачтам линий электропередачи, несущих энергию планете. Величественная картина Дюфи прославляет ученых и инженеров, определивших облик нашего сегодняшнего мира: Ампера, Архимеда, Ома, Фарадея, Франклина, Эдисона и других. Однако существует еще плеяда менее известных ученых, последователей Гальвани, открывателя животного электричества. Им мы обязаны существованием лекарств и технологий, которые ныне воспринимаются в больницах как нечто само собой разумеющееся, а также знание о том, как наш организм функционирует. Именно им посвящается эта книга. В ней раскрывается процесс развития наших представлений о животном электричестве и их связь с углубляющимся пониманием природы самого электричества. Объясняется происхождение электричества в организме и излагаются драматические, захватывающие, а иногда трагические истории о том, что случается, когда разлаживаются тонкие механизмы. Что происходит во время сердечного приступа? Можно ли действительно умереть от страха? Почему некоторые не могут остановиться, когда едят бананы? Что в действительности делает ботокс? Почему электрический угорь может ударить током? Как летучие мыши-вампиры отыскивают свои жертвы? Можно ли утверждать, что один человек воспринимает красный цвет точно так же, как и другой? Настоящая книга дает ответы на эти и другие вопросы. Она объясняет, как работают ионные каналы и как они дают начало электрической активности нервной и мышечной ткани. Из нее вы узнаете, что ионные каналы являются нашими окнами в мир и что все наши чувственные восприятия, от наслаждения квартетом Моцарта до определения точки, где теннисный мяч коснется земли, зависят от их способности преобразовывать информацию от органов чувств в электрические сигналы, которые могут интерпретироваться мозгом. В ней мы рассмотрим, что происходит, когда человек засыпает или теряет сознание, и обсудим, как более глубокое понимание электрической активности мозга сказывается на объяснении связи между интеллектом и мозгом. По существу, в книге написана почти детективная история об особой разновидности белковой материи, ионном канале, который переносит нас из античной Греции на передний край современных исследований. Во многом это рассказ о сегодняшнем дне. Хотя воздействие статического электричества и молнии на живой организм известно уже не первый век, лишь в последние десятилетия ученые смогли открыть ионные каналы, разгадать их функции и впервые увидеть прекрасную, тонкую и невероятно сложную структуру. Книга, помимо прочего, панегирик тем уникальным белкам, которые захватили мое воображение еще в молодости и не отпускают меня до сих пор. Это всепоглощающая страсть моей жизни. Выражаясь высоким слогом Уолта Уитмена, американского поэта, «О теле электрическом я пою». Глава первая. Эпоха чудес. Я нахожусь под огнем критики двух расположенных на разных полюсах сект – ученых и невежд. И те, и другие насмехаются надо мной и называют меня повелителем танцующих лягушек, но я знаю, что открыл одну из величайших сил природы. Луиджи Гальвани. В одну из ненастных ноябрьских ночей я, наконец, подошел к завершению моих трудов. Едва сдерживая волнение, я расставил вокруг приборы, с помощью которых можно было вдохнуть искру жизни в бесчувственное тело, лежавшее у моих ног. После полуночи прошел час. Дождь уныло барабанил в окно, свеча почти догорела, когда в ее неверном свете я увидел, как открылись мутные желтые глаза, как существо начало дышать и судорожно подергивать конечностями. Так Виктор Франкенштейн в романе Мэри Шелли «Франкенштейн», вышедшем в 1818 году, описывал создание монстра. Принято считать, что для оживления монстра Франкенштейн использовал энергию молнии. Это заблуждение связано, скорее всего, со знаменитым фильмом 1931 года, в котором монстра сыграл Борис Карлов. Сама Шелли была намного более осмотрительной и упомянула только приборы. Тем не менее, роман заставляет предположить, что именно электричество позволило вдохнуть в монстра искру жизни. Франкенштейн дает очень красочное описание увиденного им в молодости удара молнии, которая разнесла в щепки старый дуб. А когда он интересуется у своего отца природой молнии, то узнает, что это электричество. Шелли еще в предисловии пользуется случаем, чтобы отметить связь физиологии и электричества. Не исключено, что умершего можно реанимировать. Гальванизация стала символом таких вещей. И Мэри, и ее возлюбленный Перси Биши Шелли очень живо интересовались нарождающейся наукой об электричестве и влиянием электричества на человеческий организм. Перси был настоящим энтузиастом и экспериментировал с электричеством в Итоне, Оксфорде и даже дома. Его сестра вспоминает, как ей было страшно, когда с братом они ходили, взявшись за руки вокруг стола, чтобы электризоваться. Перси, в конце концов, выставили из Оксфорда за атеистические взгляды. В 1810 году, во время зимних каникул перед его последним семестром в университете, он написал своему руководителю, что, по его мнению, человек — масса электризованной плоти, способный вмещать, связывать и разрушать вездесущий разум Вселенной. Спустя 200 лет электризованная плоть по-прежнему остается довольно хорошим описанием человеческого мозга. Хотя идея оживления умершего создания с помощью электричества может показаться нам смешной, и мы знаем, что удар молнии нередко несет смерть, даже сегодня вряд ли кто будет отрицать, что электричество — это искра жизни. Идущая поздно вечером британская телевизионная программа по искусству начинается с демонстрации стилизованной версии знаменитой картины Микеланджело «Сотворение Адама», на которой с указующего перста Господа срывается электрическая искра. Не покажется нам полностью фантастической и идея о том, что люди, как и все остальные организмы, являются электрическими механизмами. Как вы увидите в этой главе, углубление знания о теле электрическом тесно связано с нашим пониманием самого электричества. Начальные представления. В сухой холодный день каждый может получить удар электрическим током, когда открывает дверцу автомобиля или берется за металлическую дверную ручку, и услышать, как потрескивают электрические искры при стягивании нейлоновой рубашки. Нижняя юбка, прилипающая к ногам, слипшаяся одежда, вытащенная из стиральной машины после сушки, кончики волос, приподнимающиеся, когда вы снимаете шляпу, электрический удар, когда вы целуетесь с кем-нибудь, слабое потрескивание электрических разрядов при расчесывании волос — все это проявление статического электричества, накапливающегося на нашем теле. Во влажной атмосфере заряд быстро исчезает. Сухой же он может достигать 1000 вольт. При приближении к металлическим предметам или даже к другому человеку происходит разряд. Прикосновение вовсе не обязательно, поскольку электричество пробивает зазор, образуя искру. Электрическое притяжение, возникающее между двумя людьми, тот самый особый импульс, может быть не просто рассказами влюбленных. Электростатика начинается с пристрастия древних греков к янтарю. Это греческое название янтаря «электрум», производное от «электр» — «сияющий», дало нам слова «электрон» и «электричество». Поскольку янтарь обычно находят на морском побережье, куда его выносит прибой, происхождение этого камня всегда считалось загадочным. Историк Демострат считал, что это окаменевшая моча рыси. Овидий предлагает другую историю. Он рассказывает, что Фаэтон направил колесницу Аполлона, солнце, прямо на землю и был сражен Зевсом, чтобы избежать катастрофы. Безутешные сестры Фаэтона превратились в тополя, а их золотые слезы — в янтарь, который упал в реку Эридан, где утонул Фаэтон. Теперь мы знаем, что янтарь — это окаменевшая смола когда-то росших на земле сосен. Он знаком нам как материал для изготовления ювелирных украшений и как среда, в которой встречаются превосходно сохранившиеся доисторические насекомые. Однако янтарь интересен не только этим. У него есть еще одно любопытное свойство. При трении о шерсть в нем генерируется статическое электричество, под действием которого притягиваются легкие сухие предметы вроде небольших кусочков бумаги, перышек, частичек мекины и волос. Возможно, поэтому сирийские женщины, использовавшие веретено с декоративными янтарными грузиками на концах, называли его захватом. Считается, что первым, кто упомянул способность янтаря притягивать предметы, был Фалес Милетский в V веке до нашей эры. Хотя с полной уверенностью утверждать это нельзя, поскольку истории о его деятельности передавались устно до тех пор, пока их не записали более поздние философы, такие как Теофраст. Янтарь генерирует статическое электричество, потому что он притягивает электроны из атомов шерсти и таким образом приобретает отрицательный заряд, оставляя шерсть положительно заряженной. Заряд возникает в результате соприкосновения янтаря и шерсти. Трение при этом не играет никакой роли, оно лишь увеличивает площадь контакта двух поверхностей. Поскольку противоположные заряды притягиваются, любой материал, имеющий естественный положительный заряд, прилипает к отрицательно заряженному янтарю. И наоборот, поскольку одноименные заряды отталкиваются, волосы в результате электризации отклоняются друг от друга, насколько это возможно, и топорщатся, как у Петера, волосы дыбом из немецкой иллюстрированной книжки для детей. Между прочим, в статическом электричестве нет ничего статического. Термин свидетельствует лишь о том факте, что положительные и отрицательные электрические заряды физически разделены. Как только положительно заряженный материал оказывается достаточно близко к отрицательно заряженному материалу, возникает электрический ток, который проявляется в виде проскакивающей искры. Первым, кто изобрел чувствительный прибор для демонстрации индикации статического электричества, прототип электроскопа, был Уильям Гильберт, врач королевы Елизаветы I. Он использовал его для составления перечня материалов, которые могут электризоваться в результате трения. Гильберт, кроме того, отличал притягивающие силы янтаря от притягивающей силы магнитов и утверждал, что это два разных явления. Гильберт был ученым в полном смысле этого слова и исходил из того, что написанному не следует верить, и все нужно проверять экспериментально. Он писал, что в наш век появилось много книг о скрытых, неясных и таинственных причинах и чудесах, в которых янтарь и гагат представляются как занятные безделушки. Однако в них предмет рассматривается лишь на словах, без попыток найти объяснение или доказательства путем экспериментов. Такие высказывания еще больше затуманивают вопрос. Таким образом, по его заключению, вся их философия бесплодна. Слова Гильберта были пророческими. Сегодняшние ученые предъявляют те же претензии защитникам астрологии и альтернативной медицины. Огненные шары. Первый прибор, способный генерировать статическое электричество, создал Отто Герман фон Герике в 1663 году. Он представлял собой шар из самородной серы размером с голову ребенка. Через центр шара проходил деревянный стержень, который лежал на опоре, и позволял вращать шар вокруг оси с помощью кривошипного механизма. Когда к вращающемуся шару прижимали сухую руку или кусок ткани, возникал электростатический заряд. Вряд ли фон Герике понимал, что его аппарат генерирует электричество в современном смысле этого слова. Однако от него не ускользнула способность шара притягивать пушинки и другие легкие материалы, а также то, что после соприкосновения с шаром пушинки отталкивались от него, и их можно было разогнать по комнате, если снять шар с аппарата. Осторожные манипуляции даже позволяли ему посадить пушинку на другой предмет, например, на нос коллеги. Одним из наиболее известных случаев применения аппарата фон Герике был опыт с летающим мальчиком, поставленный Стивеном Греем в 1730 году. За него Грей был первым удостоен медали Копли, высшей награды Королевского научного общества Великобритании. Ребенка подвешивали на электропроводных шнурах из шелка и заряжали, прижимая ноги к вращающемуся шару из серы. Папиросная бумага, тонкие волокна и другие легкие предметы притягивались к его рукам, и искры летели с них, когда происходил разряд. Крупные шары из серы было непросто добыть, поэтому позднее в электростатических генераторах стали использовать круглые пластины или шары из стекла, которые терлись о неподвижную ткань. В одном из таких аппаратов, изготовленном для императора Наполеона, диаметр пластины достигал 125 сантиметров. Современным аналогом такого аппарата является генератор Ван де Граафа, который позволяет получить напряжение в 1 000 000 вольт и хорошо известен по зрелищным демонстрациям с волосами, встающими дыбом.